завет с тобой, Спаситель, доверившись тебе. Хочу всегда с тобою быть, хочу всегда. Я знаю то, что если рядом со мною ты, пусть враг грозит, пусть унижает взглядом, ничто мой мир не повредит, пусть унижает гордым взглядом, ничто мой мир не повредит. К тебе сердечное чтобы всегда имел я, и близкое с тобой общение, пусть смыслом будет быть и я, пусть смыслом будет быть и я. Я знаю, что если рядом со мною ты, пусть враг грозит, пусть унижает гордым взглядом, ничто мой мир не повредит, пусть унижает гордым рядом, ничто мой мир не повредит. Святой завет с тобой, Спаситель, доверь. Тебе ступил я, мне путь открыт в небес обитель, но я так слаб, веди меня, но я так слаб, веди меня. Я знаю то, что если рядом со мною ты, пусть враг грозит, пусть унижает гордым взглядом, ничто мой мир не повредит, пусть унижает рядом, ничто мой мир не повредит.